Раз-раз, слышно? Раз-раз. Хорошо. Слышно? Хорошо. Хорошо. Нас прервали. Так вот. Ты, наверное, думаешь, что этот мир надежен и прочим, да? Ты же не сомневаешься. Ты же не сомневаешься. Не сомневаюсь. Живешь в потоке информации, сидишь в интернете, заказываешь доставку суши и пиццы. У тебя банковская карточка, работа, отношения, вся твоя жизнь прочно и надежно. Не так ли? А если не так? А если не так? Если это ошибка? Если это ошибка, что будешь делать? Что будешь делать? Что будешь делать? Что будешь делать? Осколки тьмы. Вторая серия. Анна Росси. Единственная. Приближалось 14 февраля 2022 года. На берегу курортного городка Неаполь, в юго-западной части Флориды, не было ни одного признака зимы. Элегантный бутик-отель утопал среди экзотических пальм и воздушных шаров в форме сердечек. Ярко-розовый баннер над входом гласил: «Празднуйте День всех влюбленных в самом романтическом месте Флориды». Слоган умалчивал о том, что это самый дорогой отель во всем солнечном штате. Housekeeping. Мэм. Мэм. Мэм. Очнитесь. О, Боже. На помощь! Помогите! На помощь! Эста де Сале Мария. Йона Неста Краве. Санта Мария, Санта Мария. Матре де Диос, Эмон. Матре де Диос. Офис в высотке на Пионер-сквер достался нечаеву от его основателя, Гэри Дэниелса, как и само частное детективное агентство «Соколиный глаз» Сиэтла. Гэри ушел на пенсию 2 года тому назад, и с тех пор дела шли вяло. Если бы у Нечаева было достаточно средств, первым делом он переехал бы на первый этаж. Частный детектив тщательно скрывал от всех боязнь высоты. Но еще больше он ненавидел тишину. Она остро напоминала ему об одиночестве. Как и приближающийся день всех влюбленных. Черт возьми, а? Private Investigator Нечаев. Can I help you? Добрый день. Говорит Герасимов. Да, слушаю, господин Герасимов. Мне вас порекомендовали как достойного человека. Дело в том, что мою жену убили, но мне никто не верит. Расскажите подробнее. Нечаев молил высшие силы, чтобы дело оказалось стоящим. Если вы согласны взяться за мой случай, то все детали при личной встрече. Я пошлю за вами в Сиэтл свой самолет. Жду вас в Неаполе, штат Флорида. Так вы согласны, Нечаев? Я беру ваше дело. Ну вот и отлично. До встречи. Нечаев решил, что если взбалмошный олигарх малость не в себе, можно считать эту поездку коротким отпуском на берегу теплого Мексиканского залива. Нечаев заехал домой и покидал в легкий чемодан только необходимое. И вскоре очутился на борту небольшого частного самолета. Шестичасовой перелет он потратил на сбор информации о Герасимове, который являлся одним из самых богатых предпринимателей России, живших в США. Никаких данных о личной жизни олигарха в СМИ не нашлось. Как долетели, господин Нечаев? У вас отличный самолет. Рад, что вы здесь. Итак, расскажите, что произошло. Мы с женой запланировали романтическую поездку во Флориду. Она у меня любит теплый океан. Любила. Она прилетела заранее, 10 февраля. Я должен был присоединиться к ней сегодня, 13-го, но вчера... Вчера мне сообщили, что моя Дианочка скончалась от внезапной остановки сердца. Я срочно вылетел, но, сами понимаете, перелет из Москвы 12 часов. Прибыл поздним вечером по местному времени, когда тело уже увезли, криминалисты уехали. Сегодня утром мне выдали заключение о том, что она умерла от естественных причин. Но Диана была совершенно здорова. Ей 28 лет было. Было всего 28. Может быть, плохая наследственность? Да какая наследственность? Дианочка была в прекрасной форме. Мы как раз собирались заводить ребенка и полностью обследовались. Если кому и угрожал сердечный приступ, то скорее мне. Диана была вегетарианкой, вела здоровый образ жизни, йогой занималась. Не пила ни капли. О чем вы говорите? Я могу ознакомиться с заключением коронера? Кого? Медицинского эксперта. Ах, это. А вот, вот и вот. К приезду скорой Диана была мертва уже несколько часов. Никаких следов насилия на теле. Номер в порядке. Дианочка у меня аккуратистка была. Следов взлома не было, посторонних отпечатков нет. Персонал отеля в пандемию носит одноразовые перчатки. Химико-токсикологическое исследование я вам дал. И там тоже ничего. Это они оперативно сработали. Даже слишком. Еще бы. Престижный отель. И здесь все знают, кто я. Вот только результаты экспертиз меня не устраивают. Простите, но почему вы так настаиваете на том, что Диану убили? Я не совсем понимаю, что должен доказать. Вы считаете, что эксперты врут? Я уверен, просто убежден, что мою жену отравили. Это убийство. Другого объяснения быть не может. Знаете, у меня немало врагов. Можете назвать имена? Этим занимается моя служба безопасности. Ваша задача, Нечаев, найти исполнителя. Здесь. Я отправил образцы крови и тканей Дианы независимым экспертам. Они проверят на все редкие яды и наркотики. Но на это уйдет время. А полиция бездействует. Нечаев, приступите к расследованию немедленно. Средств я не пожалею. Прошу как соотечественника. Но... Мне вас рекомендовали как отличного специалиста. К тому же разбирайтесь в местных законах, свободно говорите на английском. Вы мне нужны. Хорошо. Сделаю все, что в моих силах. Можно осмотреть номер Дианы? Осматривайте. Мы находимся в номере Дианы. Я въехал сегодня утром. Меня впустили сюда после генеральной уборки. Почему такая спешка с уборкой? Полиция разрешила. Необычное решение. Дать зачистить место преступления? Я был в самолете. Меня поставили перед фактом. Диану нашли в спальне? Да. Она сидела в кресле у окна, вон там. А вещи Дианы где? Все еще в морге. Вот вам на первичные расходы. Номер напротив забронирован для вас. Мой личный водитель Василий поступает в ваше полное распоряжение. Спасибо, но я предпочитаю передвигаться самостоятельно. Что будете делать? Начну со сбора и анализа данных о последних днях жизни вашей жены. Держите меня в курсе. Если найдете хоть малейшую зацепку, немедленно дайте мне знать. Еще раз примите мои соболезнования. Нечаев повертел в руках пухлый конверт, магнитным ключом открыл свой номер и вошел. Дело представлялось более странным, чем он ожидал. Убитый горем муж никак не хотел смириться с потерей любимой жены. Чем же Нечаев мог помочь? Он внимательно просмотрел полученные бумаги. Ничто не указывало на насильственную смерть и не вызывало подозрений. Мотив также отсутствовал. Зачем кому-то понадобилось убивать молоденькую жену олигарха? Да еще крайне изощренным способом, не оставившим следов. Если бы Герасиму угрожали или хотели проучить, убили бы показательно. Пуля в лоб и все дела. Так это обычно делается. Либо Герасимов что-то не договаривает, либо ему нужен психиатр, а не частный детектив. Иди туда, не знаю куда. И найди то, не знаю что. Ну ничего, найдем. Доброе утро, Нечаев. Простите, я вчера был не в себе. Забыл, что телефон Дианы мне отдали. Нужен? Да, спасибо. Пароль 1234. У Дианочки от меня не было секретов. Понял. Я на связи. Сообщайте любые факты. Я отлучусь ненадолго. Нужно оформить документы на вывоз тела на родину. Айфон Дианы был последней модели в розовом чехле со стразами. Нечаев вбил нехитрый пароль. Ничего особенного не обнаружилось. Масса пляжных фото. Красивая женщина в красивой обстановке. Ежедневные звонки мужу. Переписка с мамой и сестрой. Один местный номер. Поиск в Google подсказал, что это телефон репродуктивного центра неподалеку. Ладно. Ведем себя в порядок и займемся рутиной. Счастливого дня, Святого Валентина. Чем могу помочь? Доброе утро. Вот, мое удостоверение детектива. Угу. Можете проверить, вызывала ли дама из номера 2041 такси за последние трое суток? Минуточку. Да. Вызывали 11 числа такси. Вот по этому адресу. Ага. Благодарю. И вам счастливо провести День Святого Валентина. Спасибо, сэр. Такой день нельзя проводить в одиночестве. Иногда приходится. Вам некому признаться в любви? Один раз я признался. И кому же? Кто эта счастливая девушка? Моя жена. Почему же она не с вами? Она умерла. Нечаев вышел на улицу, пышущую жаром. На небе было не облачко. Вдоль улицы мирно качались пальмы, словно под беззвучный аккомпанемент мелодии. Он вызвал такси и поехал в центр планирования семьи и репродукции города Неаполь, штат Флорида. Мне необходимо поговорить с врачом-гинекологом миссис Дианы Герасимов. Здравствуйте. Чем могу помочь? Меня зовут Нечаев, частный детектив. Вот мое удостоверение. Я выясняю обстоятельства смерти миссис Дианы Герасимов. О, Боже. Она умерла? Что случилось? Ну, именно это я хочу понять. Пройдемте, у меня лишь несколько минут. Очень жаль, что мы встречаемся по такому печальному поводу. Не уверена, что я могу чем-то помочь. Думаю, сможете. Какое впечатление на вас произвела клиентка? Самое приятное. Очень милая молодая женщина. Она так мечтала стать матерью, и я уверена, прекрасно справилась бы с этой ролью. Диану что-то беспокоило? Какой у нее был настрой? Самый позитивный. Случай несложный, девушка была совершенно здорова. По нашему прогнозу, она должна была забеременеть в течение года. Угу. А до этого она у вас обследовалась? Нет. Она ведь проживает за границей, в России вроде. Да, точно, в Москве. Это был ее первый визит в нашу клинику. Сейчас проверю. Так. Обследование назначено на следующую неделю. Диана хотела дождаться мужа. У нас заполнила анкету и ознакомилась с прайс-листом на услуги. Я могу посмотреть ее анкету? Вы же знаете, что мы обязаны соблюдать конфиденциальность. Ваша клиентка мертва, а меня нанял ее муж. Простите, мне нужно уточнить у нашего юриста. Если не будет проблем, отправлю вам документы по имейлу. Отлично. Я остановился в отеле «Сплендид». Если вспомните что-то еще, обязательно свяжитесь со мной. Разумеется. Вот моя карточка. Счастливого дня Святого Валентина, мистер Нечаев. На улице Нечаев взмок. Футболка потяжелела от пота. Ступни в сандалиях накалились от палящего солнца. Дома в Сиэтле уже второй месяц беспрерывно лил дождь. А здесь был просто рай. Как же хотелось на пляж. И все же чувство долга превысило. Нечаев отправился обратно в отель. Надо было расспросить главного свидетеля. Вероника, вы служите в отеле горничной? Да, господин. Это вы обнаружили миссис Герасимов? Я, господин. Санта-Мария. Как жаль, как жаль. Вам показалось что-то подозрительным? Нет. Только то, что мэм была так молода. И идеально. Вы убирались у нее в номере каждый день? Да, это мой этаж. Санта-Мария. Санта-Мария. Вы хорошо знаете номер. Все было на своих местах, когда обнаружили Диану. Матри де Диос, на что вы намекаете? Меня уже допрашивали. Ничего не пропало. Никто вас не подозревает. В номере в то утро все было как обычно. Да-да, все как всегда. Дверь была заперта. Карточки не беспокоить, на ручке не было. Я решила, что могу войти. Мэм всегда рано вставала, шла на йогу, а потом на пляж. Я была уверена, что она тоже... Но она была мертва. Просто сидела в кресле, как живая, но мертвая. И совсем холодная. Санта-Мария. Вы вызвали скорую и полицию? Нет, господин. Я закричала, а кто-то из прислуги им позвонил. Дождались, когда все приедут? Да-да. Я молилась за ее душу. А потом шла за носилками вплоть до машины. Я молилась, пока она не исчезла из виду. И вечером я поставила за нее свечку. Бедняжка. Санта-Мария. Она была совершенно одна в последний час. Спасибо, Вероника. Вы добрая женщина. Господь услышит вашу молитву. Мне так жаль бедняжку. Она была такой красивой. А машина, которая ее увезла, была очень странная. Да и врачи тоже. Они были в синих халатах, и у них не было именных бейджей. А разве ее увезла не скорая? Нет, не скорая. Это была черная машина. Как в похоронных бюро. Номера не запомнили? Ой. Я не могла об том подумать. А когда появилась полиция? После этой черной машины. Они осматривали пустой номер? Заглянули и сразу ушли. Спасибо, Вероника. Не говорите о нашем разговоре никому. Я понимаю, господин. Мэтр де Диос, как жаль, как жаль. Нечаев направился в комнату службы безопасности отеля. По закону все записи видеонаблюдения должны храниться как минимум 30 суток. Частный детектив Нечаев, вам должны были сообщить, что мне надо просмотреть записи камер от 12 февраля. А, так точно, сэр. Проходите, я открыл нужную папку. Можете посмотреть вон на том мониторе. Спасибо, спасибо, приятель. Ну? И где запись? Простите, сэр. Приятель, тут черный экран на целый час. Вот зараза. Иногда у нас программное обеспечение барахлит. Приходится перезагружать. Да. Мы следим за тем, чтобы все было в порядке. Можешь не беспокоиться. Я не с проверкой пришел. Скажи, а ты был на службе в то утро? Так точно, сэр. Без происшествий. Подожди, ну как же? Погибла гостья отеля. Приезжала полиция, скорая. Вот тут, в самом начале записи, это видно. А, вы об этом... Было такое. Но ничего подозрительного я не приметил. А большую черную машину, в которую везли тело, запомнил? Не обратил внимания, сэр. Да там была такая суматоха. Мы старались особо не мешаться под ногами. Ага, значит, ты не заметил черную машину, будто из похоронного бюро. Сомневаюсь, что тело увезли на машине, о которой вы говорите, сэр. Там была скорая, вы же сами видели. Кто еще дежурил, кроме тебя? Эрик Родригес, сэр, у него сейчас обеденный перерыв. И где же он обычно обедает? Обычно тут и ест. Нам не платят столько, чтобы обедать в ресторане отеля. Наверное, Родригес наведался на кухню к девчонкам. Благодарю, приятель. Нечаев завернул за угол и увидел Веронику рядом со смазливым парнем в форме охранника, похожим на мексиканца. Он в чем-то горячо убеждал горничную, хотя испанский язык Нечаев знал кое-как, но уловил слова «черная машина» и «надо молчать». Разговор оборвался, как только Родригес его заметил. Эрик Родригес? Ну, я. Че вам надо? Иди, Вероника. Сеньор? Я частный детектив, вот мое удостоверение. Хочу расспросить о том, что произошло утром 12 февраля. А что произошло? Погибла девушка, жившая в люксе 2041. Ее тело увезла черная машина до приезда полиции. Не видел никакой черной машины. И вообще, я не обязан с тобой языком чесать. Хочешь лишиться работы? Вы мне угрожаете, сэр? Даже не думал. Ты сам рискуешь по-крупному. Не понимаю, сэр. Ну, если обнаружат, что ты совершил служебное преступление, тебя не возьмут охранять сарай с бревнами. Не понимаю, сэр. Ты стер записи камеры, на которой тело миссис Герасимов забирает черные машины. А еще запугиваешь горничную, чтобы она помалкивала о том, что видела. Вы ничего не докажете, сэр. А те, кто сует нос в чужие дела, в наших краях плохо кончают. Адиос. Гинеколог Центра планирования семьи сдержала слово. Нечаев получил на почту сканы медицинских документов. Они оказались довольно неожиданными. Господин Герасимов, это Нечаев. Слушаю. Что нашли? Почему вы не сказали, что ваша жена однажды потеряла ребенка? Что вы такое несете? Вы не знали? О чем? Я только что получил бумаги из клиники. Здесь написано, что ваша жена потеряла ребенка на 7-м месяце. Уверен, что такое невозможно пропустить. Что за бред? Какой ребенок? Вы в своем уме? Здесь, в Неаполе, Диана ходила к гинекологу в Центр планирования семьи и репродукции. В анкете ваша жена указала, что у нее недавно был выкидыш. Именно поэтому врачи предложили ей подождать 5 лет перед тем, как сделать новую попытку ЭКО. Это какой-то бред. Никакого выкидыша у Дианы не было. Она не может забеременеть уже несколько лет. Не могла. До этого мы не рассматривали ЭКО, а старались обойтись традиционными способами. Она молода, здорова. Да, Яночка хотела здесь проконсультироваться насчет ЭКО, но никаких решений мы не принимали. То есть ваша жена солгала? Зачем ей врать? Я ни в чем ее не виню. Не винил. У нас было полно времени, и никакого выкидыша на позднем сроке у нее быть не могло. Я всегда был рядом. Да, я много работаю, но мы живем вместе, понимаете? Я уж, конечно, бы заметил ее живот. Покажите документы. Вот. Можете пролистать скан. Ничего не понимаю. Это действительно почерк моей жены. Завтра утром я поеду в морг. Необходимо уточнить у коронера, если Диана когда-то рожала... Да, да, да, конечно. Ничего не понимаю. Простите, но мне надо задать трудный вопрос. Что еще? Ваша жена наблюдалась у психиатра? Или, может быть, психолога? Дианочка была светлая, доброжелательная, открытая, веселая девушка. Она не отчаивалась даже тогда, когда не могла забеременеть. Я уже говорил, мы полностью обследовались и были совершенно здоровы. Ищите, Нечаев, ищите. Я вам за это плачу. Конечно, конечно, мистер Герасимов, будем искать. А если найдем, что тогда? Нечаеву не хотелось спать. Он спустился в бар во дворике отеля. Бокал хорошего виски оказывал стимулирующее воздействие на мозговую деятельность. Обновить, приятель. Валяй. Такой прекрасный вечер. Ты один? Ну, не всем везет в день всех влюбленных. А он тоже на работе. О, меня дома ждет такая красотка, что ты закачаешься. Вот, смотри. Бармен достал из потертого бумажника свадебную фотографию и протянул Нечаеву. Под руку с юным женихом стояла огненно-рыжая красавица в изумрудном платье с пышной фатой. Это моя Мэгги. Мы с ней женаты уже 25 лет. Ты неплохо сохранился. Мне 46. Я горжусь, что большую часть своей жизни я провел рядом с ней, моей лучшей половиной. Завидую. В наше время долгий брак — это редкость. Прости, ты в разводе? Вдовец. Сочувствую, приятель. Этот раунд за мой счет. Спасибо. Нечаев цедил горький виски. Как же он ненавидел этот праздник, День всех влюбленных. 15 лет назад семья Нечаевых переехала в Америку. Казалось, что они вытянули счастливый билет, выиграв по лотерее грин-карту. В жизни все оказалось сложнее. Прибыв в Сиэтл, они оказались в безвыходном положении. Кризис, безработица. Учителя с российскими дипломами никому не нужны. Пришлось экономить и поселиться с маленьким сыном в дурном районе на юге Сиэтла. Нечаеву удалось поступить в магистратуру. Он получил отличную стипендию и начал учиться на юриста по уголовным делам. В тот день Святого Валентина он шел домой с горшком миниатюрных роз и коробкой конфет. Он не сразу сообразил, что полицейские машины с мигалками приехали к ним домой. В апартамент-комплексе случилась перестрелка, очередные разборки между гангстерами. Катя с Илюшей как раз возвращались с прогулки. Они оказались в коридоре в неподходящий момент. Катя успела вставить ключ в дверь, когда очередь скосила ее и сына. На следующий день Нечаев перевелся в полицейскую академию. Приятель, говорю тебе как друг, иди спать, хватит с тебя. Да сила. Бывай. Ну-ну-ну, не шали. Обещай, что идешь спать. Ха. Хорош человек. Хорош. Слово. О, пионера! Это твои друзья? Я был пионер. Вот. В следующем году возьму в феврале отпуск и отправлюсь в страну, где день Святого Валентина вообще не праздник. В Индию? В Пакистан. На утро Нечаев проснулся, быстро собрался и вызвал такси по адресу медицинского эксперта, который делал вскрытие Дианы Герасимовой. Thank you very much. Доброе утро. Мне нужно переговорить с доктором Уайли. Вот мое удостоверение. Слушаю вас. Чем могу помочь? Вы делали вскрытие Дианы Герасимов. Необходимо уточнить. Диана когда-то рожала? Это можно установить, не так ли? Послушайте, я не помню детали всех вскрытий. Если она рожала, то, разумеется, это нашло отражение в моем заключении. Я бы хотел знать наверняка. Могу я взглянуть на тело? Во-первых, это не положено. Во-вторых, тело миссис Герасимов забрал сегодня утром ее муж. Как забрал? Как обычно, для похорон. Извините, но мне пора. Всего доброго. Нечаев не понимал, когда Герасимов успел забрать тело и почему не предупредил. Нечаев еще не успел перестроиться на местное время и проснулся, как обычно, в 6 утра по Сиэтлу. В Неаполе в это время уже было 9 часов. Видимо, Герасимов встал намного раньше. Слушаю, господин Герасимов. Нечаев, прошу прощения, дело закрыто. Я в аэропорту везу Дианочку домой. Ваш номер в отеле оплачен до завтра. Все дополнительные расходы оплачу. Присылайте инвойс. Желаю приятного отдыха. Подождите. Все очень странно. У меня есть зацепки, которые нужно проверить. Это ни к чему. Дианочку уже не вернуть. Понимаю даже лучше, чем вы можете себе представить. Вы уверены, что дело закрыто? Абсолютно. Позвольте мне хотя бы... Я сказал отбой. Прощайте. Герасимов отключился. Нечаев подумал, что более странного клиента ему не попадалось за все годы частной практики. Что за ерунда? Что ж, господин Герасимов, раз у меня оплачены сутки в отеле, значит, пляж и коктейли... Пожалуй, нет. Нечаев вернулся в отель «Сплендит» и прошел в бар во дворике. Несмотря на ранний час, он заказал виски со льдом. Круто, приятель. Ты где так научился? Что? А, это? Нечаев, словно очнувшись ото сна, посмотрел на салфетку. Машинально он сложил ее в форме журавлика. Научился делать оригами, когда сотрудничал с органами опеки и попечительства. Все еще один. Ну, я здесь по делу, я частный детектив. Да, ну... А я думал, ты коп. Что, так похож? Конечно. Ну, ты хороший коп. Был. Неплохой, да. А сейчас, значит, сыщик. Как Шерлок Холмс. Типа того. Можно вопрос? Валяй. Слышал, недавно в вашем отеле умерла молодая женщина. Сам понимаешь, гостям о таком знать ни к чему. Понимаю, понимаю. Но что тебе об этом известно? Чтобы освежить память бармену, Нечаев положил 100-долларовую купюру. Она мигом исчезла с барной стойки. Это я набрал номер 911. Мы с женой как раз пришли поплавать. Она любит этот пляж, тут тихо, народу почти нет. Тем более с утра пораньше. Я выходил из уборной, когда услышал вопль Вероники. Ну и все, отдых накрылся. Ну ведь девушка умерла сама, не так ли? Сердечный приступ. Ты в это веришь? Ей было всего 28 лет. Знаешь, я работаю здесь много лет. Всякое бывает. Люди умирают. Это жизнь, это нормально. Но этот случай попахивает дерьмом. Так я тебе скажу. Почему? Мне показалось, будто эта девушка... Ее звали Диана. Да, Диана. Как будто играла роль. Как-то. Было в ней что-то искусственное. А муж, клянусь, что этот проходимец убивал людей на пути к своему успеху. Ты говоришь так, потому что он русский. Да мне пофиг, кто он. Я вижу людей насквозь. Что-нибудь еще? Только между нами, приятель. Девушку увезли на черном микроавтобусе с надписью «Центр Дар». Что это за «Центр Дар»? Да понятия не имею. Ладно, заболтался я с тобой, мне работать надо. Удачи тебе, приятель. Ты мне очень помог. Вернувшись в номер, Нечаев нашел «Центр Дар». Лаконичный, но стильный веб-сайт содержал минимум информации. Только краткая справка о том, что центр занимается инновационными технологиями будущего. Центр Дар оказался ультрасовременным зданием с зеркальными окнами. Несмотря на солидные размеры, он будто таял между небом и морем. Добро пожаловать в Центр Дар. Место, где невозможное становится возможным. Отличный слоган. Вот мое удостоверение, мне нужно узнать об одной вашей клиентке. Мы вас ждали, господин Нечаев. Прошу за мной. Взгляните на экран. Здесь вы видите счастливую семью. Любящий муж и жена впервые готовятся стать родителями. Там, где была молочно-белая стена, ожил большой экран. В счастливой паре Нечаев узнал Герасимова и его жену Диану, которая находилась на позднем сроке беременности. Ага. Значит, она все-таки была беременна. Не забегайте вперед, пожалуйста. Давайте продолжим. Кадры счастливой семейной пары сменились кадрами в реанимации. Преждевременные роды. Ребенок скончался еще в утробе. Врачи пытаются спасти молодую мать, но, несмотря на их усилия, пульс Дианы замер навсегда. Через небольшое окно видно осунувшееся, убитое горем лицо мужа. Как вам удалось все это снять? Наши представители есть везде. Мы помогаем людям вернуть счастье. Не всем, пока только состоятельным, но это начало. Смотрим дальше. Появились человекоподобные роботы. Их тела и лица приобретали черты людей с фотографий. Мужчин и женщин, мальчиков и девочек. Пожилых пар. Если вы не можете смириться с потерей близкого человека, у нас есть решение для вас. Мы используем инновационные технологии на основе наночастиц, которые позволяют воссоздать тело вашего любимого или любимой до самых мелочей, от морщинок у глаз до укромной родинки. Даже на ощупь вы не отличите кожу ваших близких от наших моделей. Но это еще не все. На экране включились записи встреч заказчиков с созданиями центра ДАР. Люди плакали и обнимались с роботами. Наши андроиды и геноиды не только полностью повторяют физические данные ушедших людей и идентичны на ощупь. Они ими являются. Искусственный интеллект полностью перенимает личность человека, на базе которого создан робот. Характер, манера речи, способ мышления – все. Если у человека есть душа, она переселяется в андроида центра ДАР, чтобы продолжить прерванный земной путь. Вы хотите сказать, что Герасимов уже потерял Диану и заказал у вас ее копию? Приятно иметь дело с умным человеком. На молочном белом столике возник белый iPad, на экране которого высветился документ. Вы можете ознакомиться с договором. Посмотрев документ, Нечаев увидел подпись Герасимова. Ага. Но что-то пошло не так. Почему копия Дианы тоже погибла? Произошла ошибка, которую мы не предусмотрели. Дело в том, что наши технологии позволяют андроиду настолько повторять реальную личность, что разговоры о ребенке и поход в репродуктивный центр стали толчком для Дианы Дубль. Она самоликвидировалась, когда вспомнила о своей смерти в преждевременных родах. И нанесла тем самым новую травму вашему клиенту. Это будет исправлено, уверяю вас. Подождите. Герасимов не мог забыть, что это не его жена, а робот. Зачем он нанял меня? Некоторые из наших клиентов выбирают частичную очистку памяти, которая входит в пакет услуг по обслуживанию дубля. Очистка памяти? Это невозможно. Мы делаем невозможное возможным. Но это аморально. Вы бы изменили свое мнение, если бы прочли отзывы наших клиентов. Которые ничего не помнят. Которых вы застали в момент большого горя и уговорили пойти на немыслимое? Наш разговор отклоняется от сути. Ваши игры в Бога не пройдут даром. То, чем вы занимаетесь, противозаконно. Законы не всегда поспевают за передовыми технологиями. Позвольте направить нашу беседу в более продуктивное русло. Да, да. Вы же меня ждали. Больше всего наши клиенты ценят приватность. Когда вы отказались закончить дело мистера Герасимова... Вы за мной следили? Понимаю. Вы находитесь в состоянии шока. Человеческому мозгу и нервной системе требуется время на переработку столь грандиозной информации. Вы разумный человек, и, я уверен, примите разумное решение. И что вам от меня надо? Уверяю вас, ничего. Наоборот. Мы хотим помочь вам. Если вы будете к этому готовы. Хотите, чтобы я держал язык за зубами? Я же ясно выразился. Мы хотим вам помочь. Нам известно, что вы потеряли жену и ребенка. Эта трагедия изменила вашу жизнь. Вы не завели новой семьи или серьезных отношений с другой женщиной. Вы однолюб. Не смейте. Вижу, что вы не готовы. И все же, позвольте мне... На экране вновь появились кадры из жизни Нечаева. Фотографии юной Кати и смеющегося Илюши сменяли друг друга. По лицу Нечаева потекли слезы. Прекратите! Прекратите! Услуги нашего центра вам не по карману. Но у меня есть для вас приятная новость. Мы готовы подарить вам одного члена вашей погибшей семьи. Вы могли подумать, что я на это соглашусь? Сволочи. Понимаю вашу обеспокоенность. Уверен, что со временем вы сможете восстановить и второго члена семьи. Наш бизнес процветает. Скоро наши услуги станут более доступными. Выбирайте, кто вам более дорог. Сволочи! Ну зачем вы так? Вы даже не представляете, сколько наших дублей живут среди людей и дарят им счастье. Между прочим, некоторых вы знаете. Гады, гады вы. Я это так не оставлю. Скажу вам по секрету, что лично я бы остановил свой выбор на вашей жене. Взрослые, увы, обходятся центру дороже. Таким образом, вы сэкономите. Гады! О, гады, это хрясу! Глупец. Сам не понимает, от чего отказался. Ну что ж, тогда стандартная процедура. Нечаев сделал несколько шагов к лифту и заметил, что оттуда выходит импозантный седовласый мужчина в дорогом костюме. Он посторонился. Рады были вашему визиту в центр Дар, господин Нечаев. Спасибо вам. О, господин Герасимов, рады вас видеть. Да? Я здесь был? Мы много о вас знаем. Может быть. Кстати, вы случайно не знакомы с господином Нечаевым? Он тоже из России. Нет, не знаком. А вы, господин Нечаев, знаете господина Герасимова? Извините, нет. Ну и чудесно. Всего доброго, господин Нечаев. Всего доброго. Господин Герасимов, у вас погибла жена при родах? Да, я не могу без нее. Думаю, мы вам поможем. Центр Дар – это место, где невозможное становится возможным. Прошу за мной. Нечаев щурился на солнце, не понимая, как тут оказался. Он огляделся. Пальмы, красивые домики в колониальном стиле. Кажется, он собирался в отпуск во Флориду. Значит, он уже тут? А где же он остановился? Он пошарил по карманам и обнаружил в бумажнике магнитный ключ от отеля «Сплендид». Нечаев вбил название отеля на смартфоне и пошел в нужном направлении. Судя по отсутствию загара, прибыл он недавно. А какое сегодня число? А, да, 16 февраля. Все ясно. Надо завязывать с алкоголем. Эта зловещая дата, 14 февраля, всегда выводит его из равновесия. В следующий раз надо поехать в такую страну, где День Святого Валентина не празднует. Где я мог видеть этого Герасимова? Диос те сальве, Мария. Она менес те края. Санта Мария, Санта. Это Мария, Мать Диос, Эмон, Матри Диос. Ну как, ну как? Все еще слушаешь, слушаешь, слушаешь. Ну тогда слушай дальше, слушай дальше. Конец второй серии. Идея сериала – Антон Чиж. Автор серии – Анна Росси. Режиссер – Андрей Красавин. Композитор – Леонид Резвединов. Звукорежиссер – Сергей Муравьев. В ролях – Нечаев – Юрий Елагин. Герасимов – Сергей Лосев. Хостес – Полина Красавина. Бармен – Кузьма Стомаченко. Гинеколог – Татьяна Михалевкина. Представитель центра ДАР – Олег Сенченко.